Глава 15. Остаток утра и до самого обеда я наводила порядок. Деятельность кипела, и я была на волне. Все барахлишко предыдущих хозяев собрала, спрятала в свободный стол. Полки освободила и даже от пыли оттерла. Правда, Кронин немного был в шоке. Беру я, значит, стул, влажную тряпку, тащу все это дело к полкам. Ставлю стул, только собираюсь лезть, звонок. Оборачиваюсь, а там босс с таким выражением, что Цербер ему бы позавидовал. Держит у уха трубку и на мой телефон указывает. Закатываю глаза, тяжко вздыхаю, но с утулой собакой иду к телефону. «Яна Васильевна, вы совсем неугомонная». Не то чтобы вопрос, скорее риторический. Ну, на первый раз я терпеливо все объяснила и сказала, что ждать до семи уборщицу я не намерена, а посему могу немного похозяйничать в своем же кабинете. С меня не убудет. И еще прибавила, что я женщина, у нас это на генетическом уровне. Воспроизведение, потомство, уборка, преданность. Именно в таком порядке. В общем, трубку я положила первой и пошла работать дальше. Удачно взобралась на стул, предварительно разувшись и сняв стесняющее движение пиджак. Удачно стерла пыль, ее, к слову, немного было, все же уборщица и сюда раз в месяц наведывается. А потом началось. Потянулась к верхней полке, чтобы передвинуть вазочку, и опять звонок. Обернулась, послала шефу убийственный взгляд. Быстро же учусь. А он, в общем, жалко так его стало. Голову свою у висков массирует, галстук уже совсем снял, утонул в своем кресле и смотрит на меня жалобно. «Опять голова болит?» — сходу спросила я. «Знаете, Тимофей Андреевич, вам бы к доктору показаться. Эти частые боли — дурной признак». «Мне доктор не поможет», — со стоном произнес он. «Яна, ты зачем так делаешь? Сдалась тебе та ваза». «А вы зашторьте и не подсматривайте», — подсказала я. Он призадумался всерьез, но отчего-то вставать не спешил. Покачал головой, молча положил трубку. Ну и я пошла снова. Правда, на этот раз пожалела босса, решила не нервировать больного и полезла в шкаф. А там, в самом низу, гора каких-то отчетов трехлетней давности. Пришлось лезть в завалы. Едва за май месяц пересмотрела документацию, как снова звонок. Ну и тут моему терпению пришел конец. Поняла я, что если сейчас свои права не отстоять, то потом и зевнуть без разрешения нельзя будет. В аквариуме этом треклятом взяла трубку. Кронин на меня уже не смотрел, отвернулся в своем кресле, только локти видно. «Знаете что, Тимофей Андреевич, мой кабинет – мое царство, и буду я здесь делать все, что мне вздумается. Иначе зачем это все? А если не устраивает, то возвращайте меня обратно в приемную». Он подумал тихонько, и все. Больше ничего не ответил, только молча положил трубку. А я полезла обратно в шкаф. Умаялась немножко, но к обеду освободилась. И что самое приятное, у меня в шкафу обнаружился буфет, а там электрочайник и крохотная кофеварка. В упаковке еще совсем не распечатанная. Видимо, контрабандой протащили и спрятали за завалами печенье. Печенье, жаль, невкусное было, самое дешевое, но я точно знала, как им распорядиться. Буду сотрудникам скармливать за хорошее поведение. Составила список всего необходимого, походила по пустому залу, зарисовала схему расположения столов, сперла у кого-то хороший телефон, подсунула свой разбитый. Мне нужнее. А потом ко мне пожаловал первый посетитель, Сергеев Сережа, с улыбкой до ушей и большим коричневым пакетом в руках. «Привет, мой свет!» — воскликнул он и прошелся похотливым взглядом вдоль моей фигурки. Прям бррр! «Сережа, а ты случаем не в отделе делопроизводства числишься?» — вопросила я. «В этом самом!» — заявил он и указал на стол, в верхнем ящике которого я нашла засохший огрызок от яблока. И опять бррр! «Понятно все с тобой!» — протянула я. «В таком случае будь добр соблюдать субординацию. У меня, кстати, отчество Васильевна, и я с сегодняшнего дня главный менеджер. Потому что если сразу права не отстоять...» Сережа поначалу подумал, что я шутить изволила, но потом метнул взгляд к кабинету, узрел там идеальный порядок и все понял. Правда, понял так, как ему захотелось. «Быстро ты с боссом договорилась», — пробормотал он, и улыбка его стала натянутой, а потом и вовсе померкла. «Ну что ж», — он протянул мне конверт и посерьезнел. «Это вам, Яна Васильевна, с цветов». Совесть меня мучила ровно 5 секунд. До тех пор, пока я не заглянула в конверт. Там внутри было и на новый линолеум, и на матрас тоже хватило бы, и еще на 10 пачек кофе. Кофеварку уже не надо. Глянула на Сережу, благодарно ему кивнула, но он особой радости не высказал. А что так? Резко симпатия пропала. Зазвонил телефон, и я вернулась к рабочему месту. Босс даже говорить ничего не стал. Через стекло махнул, и я поняла, что пора ехать. Оделась, бросила конверт в сумочку и пошла на дело. Навстречу Кронин вез нас самолично. Другого водителя брать не стал, а я не стала его отвлекать, ибо на дороге было страшно скользко и шел снег с дождем. «Ну и слякоть», — только и сказала. Тима послал мне насмешливый взгляд. «Хочешь поговорить о погоде?» «Я о многом хочу поговорить, но не сейчас». «Правильно», — заявил он. «У нас еще много времени будет». «Когда это у нас много времени будет? Через стеночку по телефону?» Вспомнила этот дурацкий аквариум и вообще надулась. Сложила руки на груди и отвернулась к окну. «Нет, так бессовестно от меня избавиться, чтобы я потом еще и благодарила, это надо иметь талант». Встреча с клиенткой состоялась в китайском ресторане. Никогда не была в подобных заведениях, но ходить с открытым ртом, конечно, не стала. И вообще, настроилась на деловой лад, отогнала все ненужные мысли и постаралась вложить как можно больше понимания в свой взгляд. Ведь за это мне теперь платят. «Добрый день», — поприветствовала я клиентку и бегло ее осмотрела. Ухоженная женщина лет 40, хрупкого телосложения, азиатского происхождения. Она лишь мельком взглянула на Кронина, и в ее взгляде промелькнула тревога. Но когда она вновь переключилась на меня, заметно расслабилась и улыбнулась. «Тим не дал мне ничего, только имя. Тян Татьяна Кимовна». Вздохнув и усевшись за столик, начала разговор. Удивительно, что я чувствовала себя так спокойно и уверенно, если учесть, что это всего-то 3-я встреча, и от нее, в принципе, можно ожидать чего угодно. Наверное, дело было в подбадривающих словах Тимы и его вере в меня, или в молчаливом присутствии. Он был рядом, и я по обыкновению ничего не боялась. А еще обстановка располагала. Мы сидели в одной из множества кабинок, и на столе уже стояли китайские закуски. «Прошу, угощайтесь», — предложила женщина. И вот она заметно нервничала. Благодарно ей кивнув, я взяла единственное, что смогла распознать — рисовые чипсы. «Это очень... я...» — женщина выдохнула и мотнула головой. Видно было, она сильно переживала. И я поспешила ее успокоить, взяв ее руку, некрепко сжала. Возможно, не сильно-то профессионально, как требует Кронин. Но чисто по-женски я чувствовала, что ей это необходимо. «Татьяна Кимовна, я хочу вас заверить, что нет ни единого повода для беспокойства. Мы здесь исключительно для того, чтобы помочь вам. Другие могут не понять, но мы поймем». Я послала ей проникновенный взгляд. «Это наша работа, и мы в ней профи. Просто доверьтесь нам. Выкладывайте все как есть». Она внимательно меня выслушала, а потом затаила дыхание и прошептала. «Мне нужно точно узнать, кто отец моего ребенка». Она выдохнула и ошеломленно застыла, будто не верила, что решилась сказать это. «Хорошо», — совершенно обыденно произнесла я. «Подумаешь, я ожидала чего похуже». «Это очень хорошее дело», — заверила я. Но женщина не спешила соглашаться. Она покосилась на Кронина и уставилась на меня с мольбой. «Тимофей Андреевич», — начала я, — «ну, раз клиентке со мной будет проще...» «Простите, я не уйду», — отрезал он. Его бедро под столом коснулось моего. Так тепло и приятно стало, что я вместо того, чтобы отодвинуться, еще на миллиметр придвинулась. «Я не смогу вам помочь, если не буду в курсе». Утвердительно кивнула и напомнила. «Никто не станет вас осуждать или в чем-то упрекать. Мы профи». Татьяна кивнула. Я видела, как нелегко ей все это дается. Глаза ее начали наполняться слезами, и разговор грозил обратиться в рыдание. «Вот, к примеру, на прошлой неделе у нас был подобный случай», начала сочинять я и подмигнула Тиме, пока клиентка не видела. Женщина заподозрила, что ее ребенок не от мужа. Уж очень сын был похож на соседа. Татьяна уставилась на меня во все глаза. Муж начал обвинять ее в измене, и она была в отчаянии, когда обратилась к нам. А в итоге выяснилось, что в роддоме произошла ошибка. Женщины из одного дома рожали в один день, и детей случайно подменили. Мальчики так и росли 5 лет у чужих родителей. Играли в одной песочнице и ходили в один садик. «Значит, ее ребенок все время был у соседа?» – волнительно спросила Татьяна. Я махнула рукой. «Нет, второй ребенок из соседнего подъезда. Это просто та вторая женщина изменяла своему мужу с соседом нашей клиентки. Санта-Барбара, в общем». Кронин под столом ущипнул меня за ногу. А я не растерялась и ущипнула его. Кашлянув в кулак, он задал вопрос. «Итак, у вас возникли сомнения по поводу отцовства недавно или вы знали и раньше?» Клиентка потупила взгляд. «Подозревала, но надеялась». «Понимаю», — заверила я. «А теперь давайте по порядку. Вы замужем?» Татьяна кивнула. «Сын внешне похож на биологического отца или на вас?» Она всхлипнула. «На отца». А потом еще раз всхлипнув, сжала салфетку и выдала. «Он мой босс!» Мы с Крониным переглянулись, и я закинула в рот рисовые чипсы. «Нет, эта работа никогда мне не надоест». «Хорошо», — медленно произнесла я. «Мне нужна была секундочка, чтобы представить себя на месте женщины, войти в образ, так сказать. Я в самом деле ее не осуждала. Кто я такая? Сама 3 года жила с парнем, который откровенно надо мной издевался, как какая-то мазохистка. Как часто мы слышим, что сами хозяева своей судьбы, сами вправе делать выбор, и что он есть всегда. Но иногда просто не выходит что-либо изменить. Жизнь такая непредсказуемая зараза, подкидывает нам сюрпризы, и мы просто вынуждены плыть по течению. Нет, я вовсе не оправдывала измену, просто пыталась понять одну конкретную женщину». «Хорошо», — повторила я, и Кронин опять меня ущипнул. «Я думаю». Отмахнулась от него и снова взяла сгорающую от неловкости женщину за руку. «Татьяна Кимовна, определить отцовство не проблема», — зыркнула на Кронина. Кивнул. «Вот, не проблема. А что вы потом делать будете, когда получите на руки позитивный результат?» Облизнув пересохшие губы, она наклонилась над столом. «Потом я попрошу вас подделать их, чтобы показать мужу. Он требует». «Муж подозревает вас в связи с...» Я не стала это озвучивать, но Татьяна поняла и закачала головой. «Нет, не знаю. Мы просто долго не могли завести ребенка, а потом... случайная связь на новогоднем корпоративе». Она опять всхлипнула и, закрыв лицо руками, замолчала. Я старалась смотреть на нее, хоть и чувствовала профилем взгляд начальника. Ну и что он так пялится? «И муж узнал, что не может иметь детей», — догадалась я. А когда получила кивок от клиентки, все же глянула на Кронина. «Что будем делать?» — спросила я взглядом. Он пожал плечами, мол, сама решай. За деньги, конечно, можно было сделать все, но вопрос оказался щекотливым. И что лучше, горькая правда, способная разрушить семью, или маленькая ложь во имя спасения этой самой семьи? Черт, это сложнее всех предыдущих заданий вместе взятых. «Татьяна Кимовна, а вы любите своего мужа?» — спросила я. Женщина перестала реветь, утерла нос и кивнула. «Люблю, очень сильно. Мы 15 лет вместе». «А он?» — допытывалась я. «Он любит вас и сына». Женщина закрыла глаза и закивала. Ей было трудно говорить из-за переполняющих эмоций. «Очень. Он такой нежный и заботливый, и в сыне души не чает». Она сжала мою руку почти до боли и с мольбой посмотрела в глаза. «У нас был кризис в отношениях именно тогда, перед беременностью. Мы много ссорились, и я уже начала думать, что все кончится разводом. Но затем эта ошибка, «Это чудо! Я забеременела, и Миша стал совсем другим. Все наладилось. Я просто не могу все потерять. Они — вся моя жизнь». «А что насчет босса?» — спросила я и почувствовала, как нога Тимы буквально вжимается в мою. «Ну что он отвлекает?» «Еще были связи?» Татьяна в ужасе закачала головой. «Он и не знает, точнее, просто не помнит или делает вид. Не знаю, мы были сильно пьяны». И мы с Крониным опять переглянулись. И если на моем лице отображался неприкрытый ужас, то его оставалось непроницаемым. Новогодние корпоративы и последствия. Об этом должны писать страшилки и читать их детям с детства. «Ну», — подытожила я и выдохнула. «Не вы первая, не вы последняя с подобной, назовем ее, проблемой». «Это катастрофа!» — со слезами выкрикнула женщина. «А мы назовем ее проблемой», — настаивала я, «потому что проблемы решаемы, а вот катастрофы уже нет». И она согласно кивнула, а потом снова с мольбой спросила. «Вы поможете мне?» — стукнула Кронина под столом коленкой и заметила краем глаза, как он полез за ручкой и бумажкой во внутренний карман. «Я возьмусь за это дело, Татьяна Кимовна», — торжественно объявила. «Но мне нужно больше информации. Вы сможете вырваться на неделю и заглянуть ко мне в офис». «Как солидно, однако, звучит!» Женщина кивнула, а Кронин передал мне листочек. На нем цена вопроса. Такая, что если бы я ела, точно бы поперхнулась. А так просто ручки задрожали, когда я протянула листок клиентке. Она быстренько глянула и кивнула. Она бы и больше заплатила, чтобы сохранить брак. Вот только меня все еще грызло противное чувство, что все это может оказаться ошибкой, а я своими действиями сделаю только хуже. «Здесь и правда не лучшее место для обсуждений», произнесла женщина и посмотрела на часы. Обеденное время подошло к концу. «Мне пора возвращаться на работу. Я только прошу, чтобы вы никому...» «Все строго конфиденциально», заверил Тима безапелляционно. И клиентка благодарно кивнула, а после и вовсе ушла. Мы же с Крониным остались сидеть за столом и еще с минуту молчали. «Мне страшно браться за это дело», — честно призналась я. А Тима тем временем достал зажигалку и поджег бумажку, оставив гореть ее на тарелке. Он расслабленно расселся, положив руку на спинку диванчика за моими плечами. Вроде и не касался, а я почувствовала себя окруженной им, и пошлые мысли снова полезли в голову. «Почему?» — спросил он тихо. «В таком случае и не знаешь, что лучше. Как бы вы поступили, если бы узнали, что всю жизнь растили не своего ребенка?» Он посмотрел на меня как-то странно, немигающим взглядом, а потом выдохнул. «При чем здесь я?» «Ну как же, разве вы не пытаетесь их понять, представить себя на их месте?» Тима приподнял бровь. «И зачем мне это делать? Я на своем месте». Я поджала губы и почесала голову. Выходит, у него все по холодному расчету. Платят, значит, выполняем заказ. А как же «твори добро другим во благо»? «А если она вам заплатит, а через пару лет правда все равно всплывет?» — допытывалась я. Кронин пожал плечами. «А иначе и не будет. Правда все равно всегда всплывает», — заявил он. Мне даже показалось, что в его голосе и взгляде был скользкий намек. Он словно знал, что я что-то скрываю, и давал понять, что скоро это выяснит. Стало не по себе от того, насколько близко он находился, и запах этот его. «Он, между прочим, сказал, что ты умная и смекалистая женщина», — напомнил мозг, и я ощутила прилив жара к груди и щекам. «А вы курите?» — отчего-то спросила я, заметив, как догорел листок. Антон всегда курил, так и не смогла его отучить. Никогда не переносила запах сигаретного дыма. «Бросил», — порадовал меня шеф. «Ты?» «Нет, у меня только один недостаток», — послала ему насмешливый взгляд. «Кофе?» «Вынужден тебя огорчить. У тебя их два», — заявил босс и вытолкал меня из диванчика, а потом раскрыл мое пальто, помогая одеться. «А какой же второй?» — ужаснулась я. Он не ответил. И когда я уже оделась и развернулась к нему лицом, тоже промолчал. «Тимофей Андреевич, ну раз мы начали этот разговор, то позвольте отметить и ваш недостаток. Вы жуткий обломщик». «Я обломщик? С вызовом спросил он, явно намекая, что из моих уст это звучит смешно. «Да, А говорите, а Б нет. Дразнитесь словом, причем постоянно. Вот кто у меня открытку забрал?» Он обреченно застонал и пошел на выход. А я, между прочим, голодная и глупею в его присутствии, и еще наглею немножко. «Ты не хочешь этого знать», — заявил он и открыл для меня пассажирскую дверцу машины. Но я не села, сложила руки на груди и заявила. «Нет, хочу». «Нет, не хочешь», — настоял своим фирменным тоном. «Ты мой очень ценный кадр, как ты сама говорила. И я теперь за тебя в ответе. И за твою безопасность тоже. Так что давай, выключай свою мегеру и садись в машину. Поедим в нормальном месте, а потом поедем за город. Мне опять твоя помощь нужна». Он явно ожидал, что я с радостными визгами брошусь в его чертов джип. Но дела обстояли несколько иначе. Во-первых, я теперь главный менеджер. Мне по статусу визжать не положено. Во-вторых, я все еще голодная, а следовательно, вредная и упрямая. Ну, пускай мегера. Вы знаете, а не получится. У меня на все выходные планы. Кронин послал мне такой взгляд, что Ира бы точно убежала с криками. Но я нет. Я главный менеджер. Мне не положено. «Отлично!» — воскликнул он и с грохотом закрыл дверцу. Потом обошел со стороны водительского места, но не сел, а через всю машину крикнул. «Федотов! Федотов тебе послал цветы! А в открытке написал!» Босс заметно поморщился, и голос немножко изменил на такой противный-противный. «Ты покорила меня с первого взгляда! Не могу перестать о тебе фантазировать! Поужинаешь со мной!» «Ну что, Яна, поужинаешь с ним?» Я сморщила нос и покачала головой. «Чё-то неохота!» «Нет!» — удивленно спросил босс Оскара ему за потрясающую игру. «А чего так? Мужчина о тебе фантазирует уже второй день. Можешь себе представить, какие там у него фантазии? Нет, тебе, конечно, может, такие и нравятся». «С плеткой?» — уточнила я. «Угу», — протянул Кронин и уставился на меня, как на предательницу. «С плеткой и кляпом». Пошлые мысли активизировались, и мозг послал мыслеобраз. Шеф открывает шторку в своем кабинете, а за стеклом я. На столе в позе русалки с кляпом во рту, с плеткой в руках и почему-то обмотанная телефонным проводом. Смахнула эту пошлятину и с вызовом посмотрела на босса. «Да какая разница, что мне там нравится? Поделиться-то со мной можно было? Почему я должна у вас все по слову вытягивать? А как же доверие, Тимофей Андреевич? Вы ведь теперь самый близкий мне человек». Сказала и только потом подумала, что ляпнула. Даже с опаской покосилась на мужчину, а он указал пальцем на мою дверцу и приказал. «Так, садись в машину. Поехали». «Нет», — вырвалось из меня. И дело было даже не в обиде, вредности или отстаивании своих прав. Если так подумать, я вообще не понимала, что творила. Ведь хотела же поехать, даже несмотря на то, что Антона уже нет в городе. Но что-то же меня остановило. Покачав головой, Кронин рванул свою дверь и сел в джип, а потом вылез и добавил. «Слишком красивая», — произнес он, как страшный диагноз. «Вот твой второй недостаток. Ты всем нравишься, а мне потом разгребать. Одна головная боль с тобой». Сказав все это, он нырнул в машину и резко тронулся с места. А я так и осталась стоять на месте с отвисшей челюстью. «Он считает тебя красивой. Ура, ура!» Черный джип скрылся за поворотом. И я закрыла рот рукой и попыталась привести мысли в порядок. А когда сделала это, поняла, почему не села к нему в машину. Я пыталась оградить себя от ошибки, которая непременно произойдет, если мы останемся наедине. Кажется, я влюбилась в собственного босса.